Смит сочувственно прищелкнул языком. «Прям-таки французского шеф-повара поставили мыть грязную посуду», — сказал он. «Человеку столь даровитому, кем, несомненно, являетесь вы, товарищ Виндзор, нужно больше простора. Таков клич — больше простора. Я должен этим заняться. Когда я созерцаю ваш широкий выпуклый лоб, когда я вижу светлый ум в ваших глазах и слышу, как серое вещество беспокойно плещется под вашей черепной крышкой, я говорю себе, товарищ Виндзор должен получить больше простора». Он взглянул на Майка, листающего свой номер уютных минуток, с тупым отчаянием. «Ну-с, товарищ Джексон, каков будет ваш вердикт?» Майк покосился на Билли Виндзора. Ему хотелось соблюсти вежливость, но он не мог подобрать ни единого вежливого слова. Билли верно истолковал этот взгляд. «Валяйте», — пригласил он, — «выкладывайте. Хуже того, что я сам думаю, это все равно не будет». «Наверное, некоторым людям это ужасно нравится», — выговорил Майк. «Очевидно, не то бы они ее не покупали, но лично мне с ними еще не довелось повстречаться». Смит, глубоко погруженный в минутки в детской, Луэлл и Гранвилл Уотермен, оторвался и посмотрел на Билли Виндзора. «Луэлла Гранвилл Уотермен», — сказал он. «Случайно, это не ваш псевдоним, товарищ Виндзор?» «Да что вы! Выкиньте из головы!» «Очень рад», — галантно сказал Смит. «Ибо, говоря как мужчина с мужчиной, должен признаться, что она без малейшего усилия стяжает пальму первенства за чистейшую, ничем не разбавленную жвачку. Луэлла Гранвилл Уотермен должна уйти». «То есть как? Она должна уйти?» Твердо повторил Смит. «Первое, что вы обязаны сделать теперь, когда умыкнули редакторское кресло, это убрать ее. Но я же не могу. Редактору ее материал жутко нравится. Это его личное дело. Нас же заботит благо газеты. Да к тому же вы, кажется, сказали, что он в отъезде. Да, но он вернется. Давлей дневи и злоба его, товарищ Виндзор. Я сильно подозреваю, что он первый одобрит ваши меры. Отпуск, конечно же, прояснит ему мозг. Запишите. Улучшение номер один. Удаление Луэллы Гранвилл Уотермен. Думается, за этим тут же последует улучшение номер два. Удаление Уильяма Виндзора. У меня нет права устраивать такие штуки с газетой. Смит на мгновение задумался. Вы очень дорожите этой своей работой, товарищ Виндзор. Да нет, пожалуй, я так подозревал. Вы жаждете простора? Собственно, к чему призывает вас честолюбие? Я хочу получить работу в какой-нибудь большой газете, но не представляю, как мне это удастся в моем нынешнем положении. Смит встал и торжественно потыкал пальцем ему в грудь. Товарищ Виндзор, вы попали в точку. Вы впустую транжирите золотые дни вашей юности. Вы должны сдвинуться с места. Вы должны поднажать. Вы должны добиться, чтобы имя Виндзора из уютных минуток прогремело. Вы должны так взбодрить эту газетенку, чтобы весь Нью-Йорк заговорил о ваших подвигах. В данной ситуации это невозможно. И вы должны выковать собственную ситуацию. Докажите миру, что даже уютные минутки не способны обратать настоящего человека. Он вновь опустился на кушетку. «Я что-то вас не понял», — сказал Билли Виндзор. Смит обернулся к Майку. «Товарищ Джексон, какой отдел этой газеты вы сохранили бы, став ее редактором?» «Ни одного», — ответил Майк. «Одна чушь и ничего больше». «Абсолютное совпадение мнений», — одобрительно сказал Смит. «Товарищ Джексон», — пояснил он, оборачиваясь к Билли, — «по ту сторону океана заслуженно славится проницательностью и ясностью своих взглядов на литературу. Вы без опасений можете всецело на него положиться. В Англии Когда товарищ Джексон командует «Марш!», мы все маршируем. Мои же взгляды на ситуацию таковы. Уютным минуткам, по моему мнению, ничего не стоящему, не подтверди его такой виртуоз, как товарищ Джексон, требуется больше соли, больше перца. Все эти смердящие странички должны исчезнуть. Завтра же утром необходимо разослать письма, оповещающие Луэллу, Гранвилл, Отермен и прочих, в особенности Б. Хендерсона Эшера, который после беглого знакомства представляется мне идеальным кандидатом для газовой камеры, что либо они немедленно прекращают сотрудничать с газетой, либо вы будете вынуждены обратиться в полицию за защитой. После чего...